мой друг, сэр Кинли, кажется, потерял всякую охоту к коммерческим операциям из-за этих речных пиратов, мистер Кронвелл. Жаль, я хотел заключить с ним большую сделку с шелковыми материями, а он не соглашается на это ни в какую. Жаль, ужасно жаль, мы оба получили бы хорошие барыши. Услышав эти слова, мистер Кронвелл полуобернулся к старику и бросил на него испытующий взгляд. Последний, между тем, вынул из кармана пенсне и поднес его к своим глазам. — В самом деле, мистер Кронвелл, это мисс Кинли восхитительное создание. Когда я смотрю на нее, мне прямо-таки обидно становится, что я уже не молод. Тут Янки, по всей видимости, решил отбросить свою холодность и разговорился со своим пожилым соседом. Четверть часа они беседовали на пустые темы, а затем вдруг Фред Кронвилл спросил. — Вы говорили только что о большой сделке с шелком, которую намерены были заключить с сэром Кинли. А не хотите ли вы вступить в сделку со мной? Мистер Уилкинс улыбнулся. — Вы, вероятно, не представляете, какое количество материи мне нужно, мистер Кронвилл. Иначе вы вряд ли предложили бы мне это. — Нет-нет, — улыбаясь, твердил он, когда Кронвилл начал убеждать его в противном. — Но я прошу вас, мистер Уилкинс, совершенно серьезно прошу сказать, сколько этого товара вам нужно. Пожилой господин, все еще с сомнением покачивая головой, проговорил. — Ну, мистер Кронвилл, если вы непременно хотите это знать, мне нужна партия материи на 500 000 долларов. — Теперь вы удовлетворены? К явному удивлению старика, Фред Кронвилл сухо ответил, — Я могу, мистер Уилкинс, посодействовать вам в этом. — Вы серьезно? — выпалил старик. — У вас и в самом деле имеется такая огромная партия? — Да, сэр. За последние годы моя фирма настолько расширилась, что я могу вести и такие дела. — Черт возьми! Вам, я вижу, удивительно повезло, мистер Кронвилл. Вы еще так молоды и уже ведете такие большие дела. Вы далеко пойдете. Да-да, молодые коммерсанты нынешних времен далеко опережают нас, дельцов старой школы. А где бы я мог осмотреть ваш товар, мистер Кронвилл? Я буду в Нью-Йорке до послезавтра. Товар находится на моих складах. Либерти-стрит, 50. Зайдите ко мне завтра днем. Мы чудесно обстряпаем это дельце. Прекрасно, мистер Кронвилл. Так выпьем же за наше столь удачно начавшееся знакомство. Раздался звон бокалов, и когда общество поднялось из-за стола, оба собеседника были уже приятелями. Восторгу Уилкинса, Ната Пинкертона, не было границ. Вот уж не воображал, что он так легко попадется на удочку, бормотал про себя сыщик. Пинкертон вышел в соседнюю комнату и, найдя укромный уголок за целым рядом пальм, уселся там. В тот момент, когда он хотел уже встать, послышались голоса и шум шагов. Сыщик узнал дочь хозяина, шагавшую в сопровождении молодого, полного жизни человека с красивым лицом. Общее, довольно приятное впечатление от его внешности портили лишь бегающие глаза. «Неужели у вас, мисс Кинли, не найдется для меня ласкового слова. Разве я не любезна с вами, мистер Браун? Смею заметить даже более, чем это приличествует дочери патрона по отношению к клерку. Так значит, вы находите, что уж слишком ласковы ко мне, ничтожному служащему вашего отца?» — печально произнес молодой человек. «Не говорите вздор», — улыбнулась прелестная девушка. «Вы нравитесь мне, но это не значит, что скоро будет свадьба. А кроме того, вы знаете, что мой отец никогда не выдаст меня за бедного. — А если я разбогатею? — спросил молодой человек с загоревшимся взглядом. — Что ж, попробуйте, — улыбнулась девушка. — Когда у вас будет 2 000 000 долларов, попросите мои руки еще раз. — Ловлю вас на слове, мисс! — крикнул Эдвард Браун вслед убегавшей девушке, а затем повернулся и пошел прочь. Удивительное стечение обстоятельств, — пробормотал Пинкертон. Интересно было бы взглянуть на физиономию старого коммерсанта, когда бы он услышал, какие надежды лелеет его клерк. Время было уже позднее, и Пинкертон решил отправиться домой. Не успел он пройти и сотню шагов, как его обогнал кэп,